Приветствую вас, любовью Господа. Давненько не был и вспомнил про вас. И здесь с вами. Слава Богу. Евангелие Иоанна, 14 глава. Первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Аминь. Вот такие слова сказал Иисус Христос, когда уже намеревался уходить с этой земли туда, откуда и шел Царство Небесное. И вот как любящий отец дает наставление своим домашним, кому что делать, как во время отсутствия его, так вот и он. «Да не смущается сердце ваше, веруйте у Бога, и у меня веруйте. Если не будете здесь на земле, значит веруйте, все равно я есть. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал, я иду приготовить место вам». Вот что самое главное, иду приготовить. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Такое его желание было на земле, когда он отправлялся в небесное царство. И он говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть заместитель вместо себя пошлет. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Многое ученики забыли, что говорил Иисус Христос. А когда уже Дух сошел, они вспомнили все это и пошли с великой ревностью и смелостью. И 16 глава 7 стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть он у отца попросит, чтобы отец послал духа утешителя, и под его руководством он послал ученикам также. И далее вот мы читаем в Деяниях святых апостолов. Все это сбылось, когда апостолы расставались с ним. Первая глава. «Поэтому они, собравшись, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он сказал им, не ваше дело знать, времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Вот какая у них область свидетельства, до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Придет таким же образом, да. И мы с вами ожидаем пришествия Иисуса Христа за церковью. За каждым членом церкви придет, если будут готовы. И долго не заставило это все ждать. Уже во второй главе мы читаем: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа и под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Это были и иудеи, одно наречие, а тут много народностей. И вот сколько народностей мы сейчас прочитаем. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречия, в котором родились парфяне, медийцы, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадоки, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, части Ливии, прибывающие к Киринее и пришедшие из Рима, иудеи, прозерлиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Слышим каждый наречие на своем, на родном наречии. И что они слышали? О великих делах Божиих. Что апостолы говорили, они все понимали. И о чем говорили? О дело Божие, которое пришло на землю. И изумляли все, и недоумевали друг, и говорили друг другу, что это значит. А в наше время дьявол подсовывал и подсунул говорение на иных языках, и сами не понимают, что бормочет, и так далее. Это от дьявола. Непонятно. А когда Бог дает, Он говорит четко, ясно и понятно. Без всяких институтов иностранных, которые бы кончали апостолы, но они заговорили. Вот великие дела Божьи. Всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздившись руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я перед собой Господа всегда, Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праведности Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плоти через его воздвигнуть Христа по плоти, посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не увидела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. С какой силой так они свидетельствовали? Потому что сила Духа Святого сошла на апостолов. И так он был вознесен десницей Божией и принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, воссяди десную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Я же сказал им: «Покайтесь, и да крестится из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получить дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и ущевал, говоря: «Спасайтесь от рода всего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Тот же самый Петр в саду Гефсиманском отрекся. И он же с великой силою начал свидетельствовать. И смотри, какое покаяние, около 3000 душ. А в 4 главе мы читаем: «Многие же, слушав слово, уверовали, и стало число таковых людей около 5000». Не 5, не 10, а 5000. Вот она, сила Духа Святого излилась на них, и они говорили с дерзновением. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их с великою силою. Да, если нету силы, ну как мы? Идем, видим грешника, а силы нет сказать ему о Христе. Нет силы возвестить ему, что и Христос любит его. А когда сила Духа Святого есть, все скажешь. И никого не побоишься. Деяния 9:31. «Церкви уже по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Кто их утешал? Дух Святой утешал. Говорите, не бойтесь, и так далее. Он говорил им, и они умножались в церкви. Не прибавлялись по одному, а дважды в два. Вот как она. Посылает в сердце мир и радость Дух Святой. Римлянам 14:17. Ибо Царство Божие не в пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И в Деяниях святых апостолов мы читаем, 13 глава, 49 стиха. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах с ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого. За что? За то, что пострадать пришлось за Иисуса Христа. И мы с вами знаем послание Галатам, 5 глава, там записаны такие слова. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот плод Духа Святого. Если он живет в наших сердцах, то мы настоящие христиане, неподдельные. И в послании Галатам мы читаем 4 глава, 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего «Авва, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот кем сделал нас Иисус Христос через Духа Святого. Послал Его в этот мир. И послание к Ефесянам мы читаем. 1 глава, 13-14 стих. «В нем и вы, услышав слово истинное, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Который есть залог наследия нашего. Да, мы наследники Царства Небесного. И чтобы не было удостоверения какое-то поддельное, он поставил печать Духа Святого и запечатлел нас. Так что мы с печатью Духа Святого и войдем в Небесное Царство, которое приготовил Иисус Христос, которое Он предлагает нам. И 4 глава мы читаем из 24 стиха. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истины каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления, то есть в день покаяния. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И не оскорбляйте Святого Духа. Слава Богу, что мы ходим в страхе и боимся оскорбить Духа Святого. Если Он уйдет, кто мы? Пустое место. Земля. А душа идет в гиену огненную, без Духа Святого. И вот нам апостол Павел поясняет послание к Римлянам, 8 глава, с 5 стиха и ниже. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Если вы о духовном помышляете, то вы сегодня сидите здесь, на этих скамеечках, и пришли слушать о Духе Святом, Слово Божие слушай. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущих по плоти Богу водить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же Дух Христова, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Много? А поверующие, да. Ой, да и такие-то всякие. Сколько их таких верующих? А Духа Христова ты имеешь? Ну, значит, извини, ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все водимые Духом Божиим – сыны Божии, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которого мы называем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Дети Божии, сонаследники Христу. Христос сказал: «Я иду приготовить место вам». Он же ушел и приготовил место нам. И ждет нас к себе. И Откровение 3 глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды». Кто? Кто на койке лежит? Кто где-то на дачах и там дали? Нет. «Побеждающий облечется в белые одежды. И не сглажу имени его из книги жизни». И исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Исповедую. Не просто вот мы раз и там. Нет, он еще исповедует, представит Отцу Небесному нас. Скажет: вот я и дети мои, которых ты мне дал. Иоанна 17:24 – это первосвященническая молитва Иисуса Христа, когда Он все совершил, что предназначено было Ему совершить на земле, крестный путь, победу над смертью и дьяволом, Он молил Отца и просил Его. 17:24 – «Отче, которых Ты дал мне, хочу». Слово такое стоит – «хочу». Дети подходят. «Мам, пап, хочу». Вот и он употребил такое слово: «Чтобы там, где я, и они были со мной, да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот желание Иисуса Христа, чтобы мы были там вместе, в том царстве, которое Он приготовил и ждет нас к себе. Но только у каждого свое время. Помолимся, дорогие братья и сестры.